Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Доброе утро, друзья мои. Вот так странно началась история о том, как я попал в конфланский полк, который стоял при осаде Сарагоссы. И офицеры, не зная, кто я, задумали меня разыграть и потешаться надо мной. Раздался смех, и как сейчас я вижу все эти лица, эти насмешливые глаза, разинутые рты, Оливье с его длинными черными усами, худого и насмешливого Пелетана, даже юные подпоручики, и те корчились от смеха. Боже, какое унижение! От ярости слезы высохли у меня на глазах, я снова стал самим собой, холодным, спокойным, замкнутым, снаружи лед, а внутри пламя. «Позволено ли мне будет спросить вас, сударь?» — обратился я к майору. «В котором часу состоится утренний сбор полка?» «Надеюсь, капитан Жерар, вы не намерены изменить распорядок», — сказал он. И снова раздался взрыв смеха, который, однако, утих сразу, как только я огляделся вокруг. «В котором часу сбор?» — резко спросил я у капитана Пелетана. У него уже готов был вырваться насмешливый ответ, но мой взгляд заставил его прикусить язык. «В 6», — ответил он. «Благодарю вас», — сказал я. Потом я пересчитал присутствующих и обнаружил, что имею дело с 14 офицерами, двое из которых были юнцы прямо из Сен-Сира. Им можно было простить их неучтивость. Оставались майор, 4 капитана и 7 поручиков. «Господа», — сказал я, переводя взгляд с одного на другого, «я буду чувствовать себя недостойным этого славного полка, если не потребую у вас удовлетворения за вашу грубость, и буду считать вас недостойными его, если вы под каким-либо предлогом мне откажете». «Но тут у вас не будет никаких затруднений», — заявил майор. «Я готов забыть о своем чине и дать вам любое удовлетворение от имени конфланских гусар». «Премного благодарен», — отвечал я, — «но я требую того же и от всех остальных офицеров, которые надо мной смеялись». «С кем вы хотите драться?» — спросил капитан Пелетан. «Со всеми», — отвечал я. Они удивленно переглянулись. Потом отошли в другой конец комнаты и стали шептаться. Они смеялись. Видимо, все еще думали, что имеют дело с жалким хвостуном. Наконец они вернулись. «Ваша просьба несколько необычна», — сказал майор Оливье, — «но она будет удовлетворена. Как предлагаете вы вести такую дуэль, мы предоставляем вам назвать условия». «Будем рубиться на саблях», — ответил я. «И начну я по старшинству с вас, майор Оливье, ровно в 5 часов. Таким образом, до сигнала трубы я успею уделить каждому по 5 минут. Однако должен просить вас назначить место встречи, поскольку я не знаком с окрестностями». Моя холодная деловитость произвела на них впечатление. Улыбок на их губах как не бывало. Лицо Оливье стало уже не насмешливым, а мрачным и суровым. «За коновязями есть небольшая поляна», — сказал он. «Мы там уже улаживали дела чести, и все проходило как нельзя лучше. Будем ждать вас там, капитан Жерар, в назначенный вами час». Я уже наклонил голову в знак благодарности за это согласие, как вдруг дверь распахнулась, и быстрым шагом вошел взволнованный полковник. «Господа», — сказал он, — «мне поручено найти среди вас добровольца для дела, сопряженного с величайшей опасностью. Не скрою, дело это весьма и весьма серьезное, и маршал Лан решил послать кавалерийского офицера, потому что кавалеристы не так нужны ему, как пехотинцы или саперы. Семейных приказано не брать. Итак, кто из остальных вызовется добровольцем?» Незачем и говорить, что все холостые офицеры сделали шаг вперед. Полковник оглядел их в некотором замешательстве. Я понимал его затруднение. Пойти должен был лучший из лучших, и в то же время этот лучший был ему особенно необходим. «Господин полковник», — сказал я, — «позвольте мне высказать предложение». Полковник бросил на меня неприязненный взгляд. Он не забыл моих замечаний за ужином. «Говорите», — сказал он. «Обращаю ваше внимание на то, господин полковник, что это задание должен выполнить я и по праву, и по соображениям целесообразности». «Но почему же, капитан Жерар?» «По праву, потому что мой чин обязывает меня к этому, а по соображениям целесообразности потому, что если я не вернусь, это не будет утратой для полка, где меня еще никто не знает». На лице полковника выразилось облегчение. «Вы совершенно правы, капитан Жерар», — сказал он. «Мне кажется, вы в самом деле лучше всех подходите для этого дела. Следуйте за мной, я передам вам приказ». Я простился со своими новыми товарищами и на время прощаюсь с вами, друзья мои. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.